Глава 6. В плену. В сознание я приходил долго и мучительно, память возвращалась кусочками в ушибленную и гудевшую голову. В тот момент я не стал задумываться, что за существо сидело на ветке. Удивление исчерпалось. Меня больше волновал вопрос, почему я жив и даже могу шевелиться. Открыв один глаз, я увидел низкий бетонный потолок, открыв второй, заметил Лиду, сидевшую в полумраке возле грязной стены. «Слава богу, ты жив», — сказала Лида монотонным, совершенно безэмоциональным голосом. Заволновался я не на шутку, ведь такое видеть жену мне еще не приходилось. Медленно поднявшись, я огляделся. Бетонные стены, низкий потолок, несколько проемов, подобные комнаты. Свежий воздух, лившийся вместе с темнотой из маленьких окошечек, забранных решеткой, кучи мусора по углам и запах затхлости. И везде были трубы, трубы, трубы. «С тобой все нормально?» — спросил я у супруги. Мой голос разнесся эхом, замолкнув через минуту. «Да, дорогой», — подняв на меня усталое и замученное лицо, ответила Лида. «Не волнуйся. Пока со мной все нормально». Тусклый свет лился из соседней комнаты, лишь создавая тени. Но это был электрический свет. «Где мы?» — намного тише спросил я. «Что произошло?» «Обними меня», — жалобно попросила Лида, казалось, она вот-вот расплачется. Аккуратно, чтобы не потревожить и так гудевшую голову, я присел рядом, в пыль. Лида, прижавшись ко мне всем телом, действительно тихо заплакала. На душе скребли кошки, оттачивая когти до лезвий. «Что это за место? Почему моя жена настолько в упавшем душевном состоянии? Что вообще происходит? Все эти мысли не давали мне покоя и роились в голове». «Почему мы не разбились?» — всхлипывала Лида. «Почему должны бродить по этой проклятой земле? Я хочу умереть!» От последнего я пришел в шок. «Милая, расскажи, что произошло?» — взмолился я. «Где мы?» «Мы в городе, который видели с моста», — всхлипнула супруга. «Не в том большом, а маленьком, который в долине», — предупредила она мой вопрос. «Хотя... какая разница?» Лида замолчала, погрузившись в свои мысли, но я легонько сжал ее руку, и она продолжила. «После того, как ты упал, и то существо кинулось». Лида мелко задрожала всем телом. «Потом появились другие существа. Или люди. С крыльями. Они подняли тебя и понесли. А я пошла следом». «Зачем?» «Потому что они хотели унести самого дорогого мне человека», — с вызовом произнесла жена. «К тому же они хорошо ко мне относились, дали поесть и вылечили тебе ногу и руку». «Они у меня и так не болели». «При падении у тебя оказался открытый перелом ноги и закрытые руки». Я думал, что от таких новостей моментально взвою от боли. Внимательно осмотрев конечности, не увидел ничего, кроме разодранных джинсов и глубокого рубца на голени. Я прислушался к ощущениям. Даже намек на боль в руке или ноге отсутствовал. «Они меня вылечили?» — скептически поинтересовался я. «А чего ж тогда голову не подлатали? Раскалывается так, будто я вчера ведро водки выпил. Если эти крылатые человеки такие хорошие, тогда почему нас держат в этом подвале?» «Здесь тепло и безопасно», — не очень-то уверенно ответила Лида. «Это они сказали?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь?» «Мне так кажется». «Пойдем нафиг из этого места!» Я поднялся и протянул руку супруге, но она не подняла ее. «Нас здесь закрыли». «Дорогая, объяснись». Я ровным счетом перестал что-либо понимать. «Почему мы здесь и, пожалуйста, подробно, с самого момента моего падения?» Алида натужно вздохнула и принялась объяснять все сначала, со всевозможными пояснениями и отступлениями. Оказалось, все несколько иначе. Когда я, оступившись, чебурахнулся, тварь, поджидавшая нас внизу, кинулась за негаданно нечаянно свалившейся добычей. Однако спикировавшие с неба крылатые мужики взяли перепугавшуюся не на шутку тварь в кольцо. Без единого слова они заставили ее тащить мое тело за собой в сторону города. Лида поплелась следом, словно ей в голову это вбили. На привале тварь убили и, зажарив на костре, съели. Лида не хотела есть это мясо, но, по ее словам, просто не могла этого не делать. Затем мне вылечили ногу и руку какой-то магией вуду. Видимо, этой же магией меня оставили без сознания. Несколько крылатых людей взяли меня и понесли к городу. Лида при этом послушно шла следом. Она не могла объяснить, что ей двигало. По пришествии в город нас привели и принесли в этот подвал. Люди-птицы оставили немного еды с водой, а сами ушли, закрыв дверь. «Еды?» У меня даже голос немного задрожал. «Да, вон она». Лида ткнула рукой в темный угол, где на самом чистом предмете в этом подвале, деревяшке, лежал кусок мяса и стояла емкость с водой, напоминавшая обрезанную 5-литровую бутыль. «Это мясо той твари, что караулило нас?» — спросил я, неуверенный, что буду его есть, услышав положительный ответ. «Да», — кивнула Лида. «Я советую тебе не корчиться, а поесть. Сегодня 4-й день, как мы разбились, а кроме яйца в твоем желудке ничего не было». Моя жена говорила дело. Выкинув из головы предрассудки, я взялся за жесткое, но вкусное мясо, запивая его водой. Управившись менее чем за 5 минут, спросил. «А среди них не было женщин?» «Среди крылатых?» — уточнила Лида. «Да». «Нет. А почему ты спрашиваешь?» Вниз я свалился потому, что на дереве увидел человека с крыльями. Женщину. «Внизу были одни мужики. 7. Может, тебе примерещилось?» «Может», — неуверенно ответил я. И еще тогда сердце подсказывало, неспроста я увидел ту женщину. Неспроста. Я вспомнил про пистолет. Обшарив руками одежду, осмотрел пол. Оружие отсутствовало. «Я его отдала им», — опустив глаза, тихо сказала Лида. «Зачем?» Мой вопрос прозвучал настолько громко, что еще несколько минут разносился эхом. «Ты ничего не понимаешь», — посмотрела на меня жена. «Они заставляют. Понимаешь, заставляют». «Это же надо было его найти еще. К тому же ты говорила, они молчат». Мои мысли путались, не находя рационального объяснения. «Они что, молча заставили тебя искать пистолет?» «Да!» Разговор закончился. В недоумении, с примесью гнева, я отправился бродить по подвалу. Обойдя несколько соседних комнат, где кроме мусора, затхлого воздуха и труп ничего не было, я вернулся обратно. Что же это за новая напасть? Что за крылатые люди, такие с помощью разума, заставляющие исполнять свою волю? Еще один вопрос из длинного списка вопросов, возникших за последние 4 дня. «Пойдем к выходу», — сказала Лида, прерывая мои мысли. «Зачем?» «Они сейчас откроют». Действительно, спустя минуту до нас донесся тихий лязгающий звук, и вскоре из соседней комнаты разлился лунный свет, дохнуло свежим воздухом. Я пошел из чистого любопытства. Кто же эти телепаты? На входе в подвал стояло 2 людей. Мужчины, одетые, как и незнакомка на дереве, в куски материи на причинных местах. Они не сказали ни слова, даже рукой не махнули, но я понял, что надо идти за ними. Лида робко просунула руку в мою ладонь, и мы пошли следом. Ночной город, где не светило ни одного фонарика, казался зловещими каменными джунглями. Высотные дома с частично выбитыми стеклами, покосившиеся фонари, сгнившие автомобили, потрескавшийся асфальт. 2 крылатых человека, следовавшие впереди, вселяли или внушали уверенность и спокойствие. Нас провели мимо мрачного 3-этажного здания с выбитыми стеклами, откуда несло падалью, после чего мы оказались перед вполне приличного вида 10-этажкой, в нескольких окнах которой горел белый свет люминесцентных ламп. Он вселил в меня надежду на спасение, на чудо. К сожалению, этого не произошло. Подъездная дверь валялась рядом, в бывшем газоне, вырванная вместе с металлической дверной коробкой. В темном подъезде пахло пылью. Мы поднялись на 1-й этаж и вошли в первую же квартиру с правой стороны. В комнате, куда мы попали, в углах стояли 4 одинаковых светильника на длинных ножках. На дальней стене располагалась закрытая деревянная дверь. За большими рабочими столами на мягких и удобных кожаных креслах сидели 3 крылатых людей с белесыми глазами. Помимо них там находился еще 1 человек. Обычный, без всяких крыльев и телепатических способностей. Мужчина лет 35, в белой майке, и джинсах с кроссовками. Он, как только увидел нас, что-то залепетал на другом языке. Мы послушали-послушали, но ничего, естественно, разобрать не смогли. Даже не догадались, какой национальности мужчина. Вроде европеец, но мы могли и ошибаться. Люди-птицы внимательно за нами наблюдали. В комнате было настолько тихо, что казалось, будто их нет. Может, они нам и внушали, что их нет. «Do you speak English?» Мужчина переводил умоляющий взгляд с меня на Лиду. «No», — ответил я, — «мы русские». «Russian!» Столько в его голосе было разочарования, что казалось, он вот-вот расплачется. Он снова залопотал что-то на родном языке. Договорить ему не дали, оборвав нашу дискуссию сильным ударом по голове. Если быть точнее, то это я поначалу решил, что нас троих сильно ударили по голове. Но, лежа на полу и приходя в чувство, увидел, что кроме пятерых крылатых в комнате больше никого нет, а они просто не могли. Двое, которые привели меня и Лиду, стояли у дверей, а трое начальников по-прежнему сидели за столами, находясь довольно далеко от нас. «Предупреждают, что с ними шутить опасно», — глухим голосом предположила Лида. Европеец тоже что-то пролопотал. Вдруг Лида резко поднялась и подошла к одному из столов. Опустившись на колени, заглянула в глаза тучного серокожего человека с большой лысиной, которому крылья точно уже не нужны. Простояв так около минуты, она будто выплыла из бездны. Глубоко вдохнула и часто заморгала глазами. Медленно поднявшись, супруга подошла ко мне. Взгляд ее выпученных глаз был безумен. Белки налились кровью. «Лидочка, дорогая!» — схватил я жену за плечи. Услышав знакомый голос, Лида вздрогнула, словно ее ударило током. Закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Вадик!» — произнесла моя ненаглядная срывающимся голосом. Вдруг европеец подошел к ближайшему столу и опустился на колени, преданно заглянув в лицо крылатому человеку. Несколько мгновений он так стоял, затем поднялся и отошел к стене. Его сумасшедший взгляд прыгал с предмета на предмет. Он закрыл глаза и мотнул головой. Затем что-то залопотал. Теперь, по логике вещей, следовала моя очередь. Так оно и вышло. Я осознал, что прямо сейчас, немедленно и во что бы то ни стало, надо подойти к столу. Отстранив Лиду, я сделал три шага. Возникло непреодолимое желание опуститься на колени. Дальше творилось что-то невообразимое. Я провалился в воспоминания, начинавшиеся с самого рождения. Вспомнил, как невыносимо больно, холодно и страшно мне было рождаться. В мельчайших подробностях вспомнил детские годы, которые человек по определению помнить не может. Вспомнил юность и зрелость в ярких подробностях, пронесшихся с головокружительной скоростью. И, наконец, вспомнил последние дни. В тот момент воспоминаний, когда я карабкался на дерево и увидел женщину с крыльями, наступил взрыв. Так мне показалось вначале. Пришел в чувство я от прикосновений жены к щекам. Она держала меня за голову, приговаривая ласковые слова. Европеец по-прежнему стоял у стены. Трое серокожих с каменными лицами сидели за столами, а вот тех двоих, что сопровождали нас, в комнате уже не было. Накатило осознание, что в моей голове покопались. От этого пробрало жутью. «Дорогой, как ты?» Голос Лиды доносился, будто из-под воды. «Нормально», — прошептал я. Деревянная дверь распахнулась, издав жуткий скрип давно не смазанных петель. Вошло трое крылатых. Посмотрев на коллег за столами, они вышли в подъезд. В ту же секунду я осознал, что надо идти за ними. Сопротивляться этому не было ни сил, ни желания. Пришлось подчиниться. Рядом шагала Лида и европеец, все время бормотавший одну фразу. Выйдя из здания, мы свернули вправо и, обогнув угол, наткнулись на красный мотоцикл, виденный нами с моста. Европеец сделал порывистый шаг к железному коню, но потом, словно передумав, направился за крылатыми. Дойдя до следующего угла, мы увидели приземистую дверь в подвал. Один из серокожих людей спустился по косым ступеням и открыл ее продолговатым ключом. Не сильно заскрипели петли. Этот звук многократно отразился от стен пустовавших домов. Внутри горел тусклый желтый свет. Мы, будто овцы, послушно спустились. Я не хотел этого делать, но попросту не мог. Казалось, будто ноги жили отдельной жизнью. Мы остановились на пятиступенчатой лесенке, так как пол подвала был покрыт тонким слоем воды. Дверь за нами с металлическим лязгом захлопнулась. Оцепенение мгновенно спало. Европеец кинулся к низкой двери, затарабанил в нее кулаками, что-то выкрикивая. Его голос разносился по подвалу, повторяемый эхо. Под потолком, слабо, будто выдавливая изнутра последние силы, горела лампочка. Из двух боковых проходов также лился тусклый желтый свет. В затхлом воздухе летала мушкара. Из стены в стену проходили трубы в теплоизоляции. Послышался звук лившейся воды, а также механический шум, со щелчком начинавшийся и со щелчком прекращавшийся. Европеец все кричал, с ожесточением тарабаня в дверь, когда по подвалу разлился рев. Так бы могла кричать человекоподобная обезьяна. Европеец мгновенно успокоился и с ужасом обернулся. Лида, прижавшись ко мне, тряслась, словно ее лихорадило. Признаться, я и сам струхнул не на шутку. В этом подвале мы были явно не одни. Мы стояли на ступенях, единственном сухом островке, и ждали, беспрерывно наблюдая за двумя проходами, ожидая, когда в них появится тень. Ждать пришлось недолго. Через минуту, почудившуюся вечность сплошного страха, в левом из проемов показалась тень, увеличенная висевшей под потолком лампочкой. Через доли секунды к нам вышел довольно странный субъект. Человек был внушительной комплекции, совершенно лысый и в старых, потертых во многих местах джинсах. Его огромные ручища то сжимались, то разжимались, будто в каждой он держал по эспандеру. Нос, стараясь обеспечить огромные легкие, невероятно увеличивался при вдохе. Шея хозяина подземелья была настолько широка, что сзади выступала за пределы головы, связываясь с сонной дополнительными кожаными соединениями. Человек стоял, сгорбившись и выпучив блещущие злобой и скудоумием глаза. Его нижняя челюсть постоянно двигалась, будто он что-то перекатывал во рту. Тонкие губы не могли спрятать больших зубов. Европеец что-то едва слышно прошептал. Человек в ту же секунду распрямил плечи, заметно расслабился. На его губах даже появилась улыбка, больше напоминавшая оскал. Он ответил европейцу на том же языке. Повисла недолгая тишина, во время которой мы с Лидой глядели то на европейца, то на уродца, совершенно ничего не понимая. Впрочем, это чувство за последние дни стало привычно. Уродец вновь что-то произнес. Европеец ему ответил, а потом спустился в воду. Мы с Лидой не двинулись с места. Когда уродец уже скрылся в проходе, европеец оглянулся и, увидев, что мы стоим, будто приросли, призывно махнул рукой. «Камон!» — подбодрил он. И еще немного потоптавшись в нерешительности на лестнице, мы спустились. Холодная вода тут же наполнила кроссовки, но снять обувь я не решился. По мутной глади в медленном танце плавали масляные пятна. На дне чувствовалась бетонная крошево и грязь. Лида крепко вцепилась в мое предплечье. Мы медленно и аккуратно продвигались вслед за европейцем, ушедшим за уродцем. Коридор, по которому мы шагали, проходил через весь подвал. По обе стороны от него располагались темные комнаты, залитые водой. На проводах, на расстоянии 5-6 метров, висели лампы странной, морковообразной формы. В комнатах, мимо которых мы проходили, я не увидел ничего, кроме разветвлений труб и мусора. Уродец, а за ним и европеец повернули в одну из комнат. Минуты через три подошли и мы. Скорее всего, кто-то когда-то организовал свою мастерскую в подвале. Об этом свидетельствовало несколько старых, почерневших от времени столов, заваленных инструментами. В потолке имелся люк, судя по всему, ведущий в квартиру. Металлическая лестница лежала рядом, сиротливо прислонившись вдоль стены. Вода сюда не затекала потому, что бывший владелец этого места, предусмотрев возможность затопления, заложил проход внизу, сантиметров на 30, поставив маленькую дверь, от которой осталась только деревянная дверная коробка со свернутой петлей. Уродец что-то буркнул. Мы расценили это как приглашение располагаться. Лида выбрала место на столе, сдвинув молоток с напильником. Я поставил лестницу под углом и пристроился на ней. Европеец остался стоять, а уродец уселся прямо на пол. Хозяин помещения посмотрел на нас и что-то спросил. Мы с женой переглянулись, европеец что-то ответил. Среди его слов мы разобрали одно. «Русос». Уродец разговорился с европейцем, имевшим такое качество, как болтливость. Он много махал руками, каждый раз подтверждая свои слова размерами, ни на секунду не замолкая. Уродец сидел и внимательно слушал, редко-редко вставляя слово. Европеец, увидев такого достойного слушателя, стал ходить по тесной комнатушке, рассказывая, по-видимому, попадание в этот мир с таким артистизмом, что даже опустился на четвереньки, показывая собаку. Оскалился, прыгал, затем, встав, показал, как расправился с ней. Мне быстро надоело за ним наблюдать. «Пойду прогуляюсь», — сказал я супруге, поднимаясь и разминая затекшие ноги. «Ты со мной?» Лида взглянула на уродца, затем на европейца, потом перевела взгляд на меня. «Я с тобой!» Мы ступили в воду, когда раздался окрик европейца. Он что-то пролопотал нам на своем языке, видимо, поинтересовался, куда мы собрались. «Go to!» — показал я вправо. «And go to!» — показал влево, затем поводил пальцем туда-сюда, показывая, что будем гулять. «Go!» Европеец кивнул и вернулся к пересказу своих приключений в этом мире. Сделав первый же шаг, Лида на что-то наступила и только по воле случая не шлепнулась в воду. Я успел ее поймать и, поставив на ноги, заслужил восхищенный взгляд и поцелуй. Дальше мы шли, рука об руку, поддерживая друг друга. Коридор вел обратно в темноту, света вскоре стало не хватать. «Пойдем обратно», — предложила Лида, оглядывая комнаты, где в пелене мрака виднелись трубы. «Что-то мне не по себе от этой обстановки». «Сейчас, дорогая, давай пройдем еще чуть-чуть вперед, мне очень интересно, что это за шум». Мне действительно не давал покоя звук, услышанный с самого начала, но теперь в моменты, когда агрегат отключался, стал различим плеск воды. Мы также, поддерживая друг друга, двинулись дальше, шагая в полной темноте по бетонной крошке и чему-то мягкому, лежавшему на дне. Я махал перед собой свободной рукой, чтобы не стукнуться головой о какой-нибудь из труб, а ногой прощупывал дно, чтобы не споткнуться. Позади все тише и тише раздавался голос европейца. В какой-то момент он резко смолк, но тогда я не придал этому значения. Вскоре вдали показался тусклый желтый свет. Подбадриваемые им, мы дошли до угла, где коридор поворачивал вправо. Там находилась еще комната, в которой слабо горела лампа накаливания, излучая тот самый грязно-желтый свет. «Опа!» — прокомментировала Лида. «Еще один оазис в царстве мокрой тьмы?» Мы стояли у входа в комнату, из которой исходил механический шум и звук льющейся воды. У дальней стены на кронштейнах лежали две трубы. Из нижней текла вода, судя по всему, артезианская. Вряд ли в этом мире еще работала система водоснабжения. Хотя, кто его знает, электричество же откуда-то было. В центре комнаты, подвешенный на крюк, располагался насос с отводным шлангом в верхнюю трубу. Вероятно, если бы не он, то подвал бы давно затопило. Но совсем не насос, и пробитая труба стали тем фактором, из-за которого мы впали в ступор. По всей подвальной комнате валялись кости. Много костей. В дальнем углу даже была сложена уродливая пирамида из черепов. Многие из них были человеческими, но я разглядела несколько крупных, судя по всему, тех уродливых созданий, которых мы встретили у самолета. Страх, словно девятый вал, накрыл, а мыл потащил на дно в пучину ужаса. Справиться с уродцем даже вместе с европейцем вряд ли возможно, слишком крепок этот бугай. Лида также осознала всю глубину задницы, в которой мы оказались. «Надо выбираться», — прошептала она. Поначалу я решил направиться дальше по темному коридору, но, вглядевшись в бесконечную тьму, отказался от этой затеи. Во-первых, не факт, что подвал имеет круговое сообщение. Во-вторых, мы там могли попросту обо что-нибудь удариться или упасть. Здесь уродец ходил, поэтому мусора и не было. А там, во тьме. «Придется возвращаться», — сказал я. «Ты с ума сошел?» Лида задохнулась от ужаса, мелькнувшего перед глазами. «Да я лучше здесь останусь». «Пойдем». Я мягко подтолкнул супругу в обратную сторону. «Иди тихо. Ничего не говори даже шепотом. Постараемся пройти мимо незаметно». Моя идея не выдерживала никакой критики. Звук каждого нашего шага далеко разносился по темному подземелью. Но другой идеи не имелось. «Хорошо, пройдем и мимо незаметно», — предположила супруга. «А что потом?» — спросила она то, чего я боялся больше всего. «Потом!» — отмахнулся я, делая вид, будто все продумано. Обратный путь оказался несколько быстрее. Мы уже наверняка знали, что дорогу нам не пересекает никакая из труб и что под ногами нет крупного мусора. Только жуткое чувство безысходности и страха давило на нервы. И это все, ради чего мы жили. Столько трудились, зарабатывая на всевозможные мелочи нам ненужные. Столько нервничали и недосыпали. Все это ради того, чтобы получить хорошее образование, затем хорошую работу, а в конце заработать деньги на полет в Италию и быть съеденными? Для чего тогда мне было дозволено встретиться с человеком, которого я люблю? Чтобы вместе с ним быть съеденным? Жизнь казалась такой несправедливой и короткой. Мы даже детей еще не успели завести, все гнались за карьерой. А теперь кому она нужна, эта карьера? Разве уродец перед тем, как нас сожрать, хотя бы спросит, кто мы по специальности? А получив ответ, скажет: «Тогда я вас есть не буду, я таких хороших и нужных людей не ем». Стоило ли столько времени посвящать людям, без которых ты можешь обойтись, и даже с удовольствием обойдешься? «Я что-то слышу», — едва слышно прошептала Лида, когда мы почти приблизились к жилищу людоеда. Я также услышал этот противный звук. Только в отличие от жены я вспомнил, где совсем недавно слышал подобное. Возле самолета. Перед тем, как встретился с собаками. «Господи!» — прошептала Лида, осознав, что именно улавливают уши. Вдруг в подвале повисла гнетущая тишина, а через секунду раздался противный хруст. Взяв жену за руку, я шепнул: «Пошли!» Мы почти поравнялись с бывшей мастерской, когда в проеме дверей показался уродец. Он выглянул из своего укромного местечка и на чистом русском произнес: «О, а я вас забыл. Ну что, развлечемся?» Последние слова были предназначены моей жене. Он мог бы их и не произносить, это стало понятно по его взгляду на Лиду. Он открыл заляпанный кровью рот и плотоядно облизнулся. Пробежать мимо урода по коридору шириной в метр не представлялось возможным. Оружия также никакого нет. Да и какая дубина смогла бы свалить этакую махину? При этом я чувствовал непреодолимое желание пробраться ко входу в подвал, словно кто-то сидел в голове и во весь голос кричал об этом. Уродец вышел в коридор, полностью отгородив нас от выхода. Патовая ситуация. Я не знал, что делать, а если ничего не делать, то скоро мой череп будет где-то на вершине пирамиды, а Лида станет сексуальной куклой у этого урода. Скорее всего, ее череп тоже в конце концов появится в пирамиде. Когда уродцу надоест с ней развлекаться. Или когда крылатые люди приведут новых жертв. «Чего стоим? Кого ждем? Подходи, подходи. Обещаю, что убью тебя быстро». Посмотрел на меня хозяин подземелья. «А суку твою пару десятков раз поимею, затем тоже быстро и бесполезненно убью. Обещаю. Будете же сопротивляться то на быструю и болезненную смерть, можете даже не рассчитывать». На помощь, как и во всех жизненных ситуациях, пришла Лида. Супруга сделала шаг к уродцу, затем повернулась к нему задом, задрала платье и чуть наклонилась. «На! Ну давай, бери!» — сказала она. Мне же глазами указала на воду. Посмотрев в ту сторону, я увидел обломок кирпича, сиротливо лежавший у стены. Уродец впился взглядом в привлекательный зад моей супруги, издав похотливое он направился к Лиде, начисто позабыв обо мне. Уродец протянул руки, собравшись сгробастать мою жену, когда я резко наклонился и выхватил из воды обломок кирпича. Сделав пару стремительных шагов, я, что есть сил, ударил хозяина подземелья по голове. В последний момент уродец увидел мое движение. Даже попытался заслониться, но этого у него не получилось. Удар пришелся ему в висок. Точно туда, куда я и метил. Только это не возымело того эффекта, на который я рассчитывал. Уродец потерял чувство ориентации, зашатался и оперся плечом на стену, накрыв голову руками, но сознание терять не собирался. Я схватил жену за руку и потащил к выходу. «Ну все!» — раздался глухой и злобный окрик уродца. «Теперь вы будете подыхать очень долго и мучительно!» С усилием разгребая ногами стоячую воду, мы, наконец, добрались до выхода. Поднявшись по ступенькам, я силой рванул дверь. Конечно же, заперта. «Попробуй еще!» — голос Лиды дрожал. Я дернул еще раз. Затем еще раз. И еще. «Думаете, выберетесь?» — прогремел у нас за спиной голос уродца. «Я вас, твари, разорву!» Синхронно обернувшись, мы взглянули в наполненные злобой глаза этого человека. Или, если быть точнее, своей смерти. Висок уродца кровоточил, рот, испачканный свежей кровью, искривился в оскале. Хозяин подвала двинулся к нам, уверенно рассекая колоноподобными ногами мутную воду. Раздался лязг открываемого засова. Мы чудом увернулись от двери, распахнувшейся внутрь. На нас приятно дохнуло свежим воздухом. Лида выскочила первой, я следом буквально выпрыгнул. Через мгновение мы услышали легкий скрип закрываемой двери и звериный рык уродца. Сталью лязгнул засов. От бешеных ударов хозяина подземелья, казалось, сотрясались даже стены здания. Перед нами стояла та самая девушка, испугавшись которой, я рухнул с дерева.